и порасспрашивать кое-кого на острове. Я знала, что спрашивать он будет тех, кому я уже звонила, некоторым и по два раза, но ничего ему не сказала. Гаррет добавил, что к обеду Джо, конечно, придет домой, и повесил трубку. «Как же, жди, пердун старый», — подумала я, и тоже трубку повесила. «Когда рак свистнет?» Думается, у него хватило бы мозгов пропеть «Янки Дудль» на унитазе сидя, хотя половину слов он, конечно, перезабыл бы. Целая чертова неделя прошла, прежде чем они его отыскали, и я совсем было свихнулась. В среду вернулась Селина. Я ей вечером во вторник позвонила, что ее отец пропал, и дело вроде бы серьезное. Я спросила, хочет ли она вернуться домой, и она ответила, что хочет. Мелисса Кэрон, мать Тани, понимаете, съездила за ней. Мальчиков вызывать не стала. Для начала и одной Селины куда как хватало. Она застала меня в моем огородике в четверг, за два дня до того, как они, наконец, нашли Джо, и сказала: «Мама, ответь мне, пожалуйста». «Хорошо, деточка», — говорю. По-моему, голос у меня спокойный был, но я уже знала, что дальше будет. Очень хорошо знала. «Ты с ним что-то сделала?» — спрашивает она. А мне сразу мой сон вспомнился, как Селине 4 годика, и она в розовом платьице себе ножницами нос откромсала. И я подумала, но просто взмолилась: «Господи, помоги мне солгать моей дочке. Прошу тебя, Господи, я тебя больше никогда ни о чем просить не буду. Только помоги мне сейчас солгать моей дочери так, чтобы она мне поверила и потом не сомневалась». «Нет», — отвечаю. «На мне садовые перчатки были, но я их сняла и положила руки ей на плечи, а сама смотрю ей прямо в глаза. Нет, Селина, — сказала я ей, — он был пьян и безобразил, и так меня за горло схватил, что синяки остались, но я ему ничего не сделала, а просто ушла. Потому ушла, что побоялась остаться. Ты-то можешь это понять, верно? Понять меня и не винить. Ты-то знаешь, что значит бояться его, так ведь?» Она кивнула, а сама мне в глаза смотрит. И глаза у нее такие синие.